Глава 38. «Ах ты, сука!» — процедил, поднимаясь с земли, Яковлев. Сплюнув кровь, мгновенно выхватил из-за ремня острую финку и, пригнувшись, пошел на Жоржа. Тот, отскочив, негромко скомандовал: «Стоять!» Александр, увидев направленный ему в живот ствол пистолета, замер. «Не выстрелишь!» — не совсем уверенно сказал он. «До поселка рукой подать, услышат!» «Подумают, шина лопнула. Или вообще никто ничего не подумает. Здесь тайга, и выстрелов хватает», — усмехнулся Жорж. «Ты пойми, нельзя их упускать». «Это тебе нельзя», — взорвался Яковлев. «Тебе они нужны, а мне хрен с ними. У меня парней повязали, а свои тысячи можешь себе в зад засунуть». Он, прикинув, что без замаха нож не метнуть, засунул его за ремень и сел на траву. «Ладно». Жорж, поставив ПМ на предохранитель, сунул его в карман. «В общем так. У парня с девкой план, где золото лежит. 50 кг. Они за ним и идут». «50 кг золота?» — недоверчиво переспросил Яковлев. «Да, 50. Может, чуть меньше, а может и больше. За ними и Нелли охотится». «Дочь Москвы?» — Яковлев присвистнул. «А ты-то как в это дело влез? Может, ты мне лапшу на уши вешаешь?» Александр поверил сразу. Уж он-то хорошо знал Ермакова. С самого начала Яковлев понял. За большим кушем Жоржик гонится. Но, страхуясь, разыгрывал недоверие. «Да какая лапша!» — Жорж нервно закурил. «Ты Анта помнишь?» — Яковлев кивнул. «Конечно, вместе деньги брали, как не помнить?» «Его люди Нелли хлопнули. Он про золото одной бабенки в постели исповедался и хотел, чтобы Нелли за кое-какую работу этой чуве золотом заплатила». «А черт, и уши холодные!» — поразился Яковлев. «К Нелли в долю кого-то тянуть? Вроде мужик-то умный был. А что за баба-то? Да врачиха одна с Кировской зоны. Ее, когда золото возьмем, замочим. Здесь свидетели не нужны». «Ясное дело», — согласился Яковлев. «А что ж ты сразу-то темнил? Мало того, и в рожу заехал». «Ну, извини», — примирительно сказал Жорж. «Ты пришел и сразу завелся. Уезжаю, мол. Я и психанул». «Да ладно!» — Яковлев потрогал припухшую губу. «Как мы договорились, я в номер к ней сунулся. Вечер уже. На месте, думаю. А меня уборщица останавливает, мол, если вы к девушке, которая с вами была, так ее нет, она утром выписалась». «Я говорю, как утром? Во сколько?» «Часов в 12, — говорит. И шепчет. Там, видно, снова драка была. Ее сначала спросил какой-то парень, а потом она на этом этаже мыла полы. Из номера этой девушки летчик с мужчиной молодым. Какого-то парня выносят, следом двое молодых еле-еле идут. Последней женщина шла. У ней кровь на щеке и за шею держится. Уборщица к ней, почему, мол, в чужом номере? А она ей 100 рублей дала и приказала молчать, а то... «Значит, мы ее на трассе ловили, а она в номере ломала кого-то», — изумился Жорж. «Так выходит», — поддакнул Яковлев. «Эта бабка говорит, с ней какой-то парень был». «Волк проклятый!» — зло прошептал Ермаков. «Чего лаешь?» — разозлился Александр. «Да не ты», — отмахнулся Жорж. «С ней тот, который твоих парней поломал. Волк, кличка его». «Лихой парень?» — спросил Яковлев. «Не подарок», — усмехнулся Ермаков и неожиданно спросил. «А ты у бабки не поинтересовался? Как та баба выглядит?» «Высокая, волосы темно-рыжие, симпатичная». «Не Анна, хотя, может, перекрасилась. А где она парней откопала?» «Нет, не она. А кто же, как не она? Стоп. Ребятишки Нелли, точно. Где же волчара со своей волчицей? Задумался Жорж. Надо в Усть-Неру ехать. А если золото где-то рядом, и в Усть-Нере они не покажутся, а оно рядом, а не в городе, если Анна ничего не напутала, где же их искать? А вслух сказал, нам надо в Якутск ехать и побыстрее. Будем там их ждать. Самолетом они не полетят. Знает, что их там люди Нелли пасти будут. А я на автовокзале, а ты в речном. Должны мы их засечь. А иначе хрен нам, а не золото. Куш хороший, упускать жалко. Годится, легко согласился Яковлев. Я тебе, сука, помогу в ящик сыграть. За черта меня держишь. Пистолетом можно в рожу заезжать. Он покосился на собиравшего вещи Ермакова. Чувствовал я, здесь крупным пахнет, если Нелли гонки устроила за этой парочкой. Уж она-то мелочевкой заниматься не будет. А лихой мужик этот волк, — невольно восхитился Александр. Как он моих парней уделал? Один джочего стоил, а он один троих, спец в рукопашном. Если на него попадем... Пусть Жорж один ребрами жертвует. Нет такого злата, из-за которого я бы под танки бросался. Ножом или из пушки — это пожалуйста. — Ты чего встал-то? — услышал Александр голос Жоржа и, виновато улыбнувшись, подошел к нему. Та задумался. Куда они сдернуть смогли? Жорж, подняв рюкзак, пошел к машине. По трассе не могли, мы бы увидели. На автовокзал после бойни в гостинице тоже не сунутся, — рассудил Яковлев. Остается река. Река? Жорж медленно повернулся назад. Какая река? Да черт ее знает, — пожал плечами Александр. Большая довольно-таки, по ней и суда небольшие ходят. Кретин, — заорал Ермаков, — чего же ты раньше молчал? — А ты спрашивал? — огрызнулся Яковлев. Жорж бросил рюкзак. — Ты бы по ней как уходил? — Ну, — протянул Александр, — деньги у них есть. — Киргиз говорил, есть и много. — Какой киргиз? — прищурился Яковлев. — Да так, — отмахнулся Жорж. — Понятно, — про себя отметил Александр. — Если за золото знал, ты его уже закопал, наверное. «Чего молчишь-то?» — окликнул его Жорж. «Думаю», — Яковлев закурил. «Деньги есть, можно лодку купить или снять. Здесь сейчас такое практикуется. Едем на берег, поспрашиваем, кто лодку продал и кому». Ермаков, подхватив рюкзак, быстро пошел к машине. «Офонарел?» — крикнул Яковлев. «Время-то уже полночь. Будешь у лодок шастать, запросто жакан поймаешь вместо «здравствуй». — Тоже верно, — согласился Жорж. — Тогда падаем спать, а утром на берег. — Вот это правильно, — обрадовался Александр.